следующих полетах повторилось все то же самое. Потом Асу становилось все хуже и хуже, и вскоре он заболел. Тело не слушалось его, он терял ориентацию, зрение ослабло. Он не понимал, где находится. Кончалось тем, что его просто клали в корабль, как ненужный груз. А потом возвращали обратно, и он не мог знать ничего, потому что провел полет в беспамятстве. Однажды он пришел в себя вне дома. Он лежал ничком на местной почве, она неприятно пахла, и этот запах привел его в чувство. Зрение его сильно ослабло, он едва различал силуэты корабля и фигуру, которая сидела рядом. Кто еще, если не он? «Где мы?» — выдохнул Ас. «Ты едва не умер, безумец. Пришлось остановить корабль и извлечь тебя». Услышал он мелодичный голос. Это означало, что капитан снова снял шлем. «Если ты еще не понял, объясняю. Твой повелитель хочет твоей смерти. Я тебе это говорю, я знаю, о чем в действительности думал Нейба, когда приказывал тебе со мной летать. Он знает, что рано или поздно ты от этого умрешь». «Откуда ты знаешь?» «Ты совсем потерял смысл. Я вижу теми же ощущениями, что и твой повелитель. И я думаю, как он. Ощущаю, как он. И принимаю решение, как он». «Ты не дал мне умереть. Значит, ты лжешь». Но Ас едва это выговорил. Усталость была так велика, что он вот-вот провалится в пустоту. «Ты не рассказал, что я снимаю шлем и костюм? Ты меня не выдал? Ты не дал мне умереть? Я возвращаю долг. Тебе выгодно меня убить. Я умру сам, и Нейба будет доволен, и о твоих вольностях никто не узнает. А ты, я вижу, многому научился за последнее время. Но ты не переиграешь Нейба». «Повелителя нельзя обмануть», — равнодушно заключил капитан Нейба. «Почему же ты не дал мне умереть?» — недоумевал Ас. «Потому что ты меня позвал, только забыл зачем», — подытожил капитан Нейба. «Полежи тут, пока я закончу полет. Потом я снова тебя заберу, и завтра буду летать в одиночестве. Мне не нужна твоя жизнь. Я о своей владею не в полной мере». Ас мог различить его движение. Он надел шлем и ушел к кораблю, а потом улетел. Ас хотел забыться, но противный запах от почвы не давал ему впасть в беспамятство. Ас стал размышлять. Этот капитан Нейба, оказывается, не так прост. Затевает ли он что-то, или это говорит в нем новое зародившееся сознание? Ас не мог найти ответа, да и не нужно было его искать. Если Ас придет к какому-то ясному пониманию, то Нейба немедленно будет об этом знать при первой же встрече. Нейба все же решил его прикончить, а заодно сделать так, чтобы новичок косвенно был в этом виноват. Молодой Нейба не дал ему умереть, поскольку это противоречит какому-то его закону. Вот что нужно было внушить Нейба. Вот в чем, скорее всего, они совершили ошибку. Нейба так и не научил его убивать. Кому, как не Ассу, было знать теперь об этом? Этого капитана не боятся, как истинного Нейба. К нему относятся с рабским обожанием. А такая власть посильнее силы страха. Настоящему Нейба это не может нравиться. Малыш его превзошел. Нужно было заболеть, оказаться на пороге смерти, чтобы задуматься над тем, какие отношения существуют между двумя Нейба. Раньше он едва их различал, и во втором видел лишь муляж, а потом и вовсе стал путать их роли. И это он, Ас, который был вечно готов к любым поворотам событий, который сам воспитывал это существо. Он настолько позволил заснуть своей бдительности, что упустил из виду самую важную вещь. Нейба понимает, какую опасную игру он ведет, а вот Ас об этом забыл. Капитан Нейба только что продемонстрировал, что умеет контролировать ситуацию и вполне владеет собой. Он сам принял независимое от воли Нейба решение, поставив себя под удар. Понимает ли он, что одного слова Аса достаточно, чтобы Нейба стал подозревать его во лжи? Тогда старый Нейба найдет изощренный способ избавиться от двойника. И потом наступит его очередь. Ас знает тайну. Ас понял, что попал между двух огней. Какую сторону он выберет? Он только что остался жив и не хотел умирать. Совсем не хотел. Лежа на зловонной земле, обессиленный и беззащитный ас не хотел умирать. Он настолько сильно ощутил это, что ему стало весело. Он собрал силы, чтобы перевернуться лицом к небу и не вдыхать больше этот мерзкий запах. Его мутило, мир вращался, но он был жив, жив. Жить его оставил именно тот, кого ас последнее время начал ненавидеть. Видел в нем причину своего одиночества и безысходности. Он ненавидит самого Нейва. Эта мысль поразила аса. Он был один, никто не слышал его мыслей, и он признался сам себе, что ненавидит своего повелителя, перед которым некогда трепетал, ценил его проницательность и предвидение, его великую способность управлять огромной империей. А тот второй, как он относится к нему? В сознании аса наконец-то четко обозначились две фигуры. Нейба, которого он хорошо знал, который играл его жизнью в своей игре, которого нельзя обмануть, который за последнее время все больше превращается во что-то абстрактное, то, что есть и чего нет. Как он сам сказал, как верно и умно. Уходит один Нейба, и его место занимает второй, еще неизвестный. И перед асом впервые встал вопрос, кому из двоих он хочет служить. Выбор оказался не так уж прост. Совершенно естественно, что ас немедленно стал искать ответ на него. Между чем и чем ему выбирать? Размышления привели его в собственное прошлое. Когда пираты оккупировали его родную планету Бромс, он в одночасье лишился всего. При бомбардировке погибла вся его огромная семья. Ас остался один. Во время атаки он был глубоко под землей и проводил свои опыты по биологии. Он был талантливым, может быть, самым талантливым из своего народа психонейроинженером. Так можно было назвать его специальность. Работа доставляла ему несказанное удовольствие, особенно так называемое перепрограммирование материи. Когда рефлексы и законы развития живого существа менялись, развитие текло в иную сторону, по совершенно новому пути, меняло эволюцию. Ас никогда не спорил с создателем всего сущего. Он только изучал законы, изредка меняя правила, ускоряя ход событий и не принося видимого вреда. Он помогал своим соотечественникам усовершенствовать себя и свое сознание. Он дрессировал их, помогал освоить новые возможности, но в очень ограниченной мере. Он совершил открытие, которое могло бы перевернуть развитие его цивилизации, его мира. Однако законы его народа запрещали насилие над разумом. Как можно торопить эволюцию? Это естественный закон. Они были слишком строги, законы его народа, и подчас вызывали у аса ощущение ограниченности. Ему не позволяли познавать все, а ас с присущим ему любопытством ученого хотел проникнуть в тайну творения. Гибель семьи не перевернула его жизнь. Он не успел проститься с ними, потому что получил приглашение от Нейба. Это Нейба перевернул его жизнь. Он считал Нейба тогда великим и очень коварным существом. Так считали все в его народе. И его народ сопротивлялся влиянию пирата, за что и пострадал. Асу однозначно дали понять, что Нейба соблаговолил предложить ему службу и высокое жалование. Иначе его бы ждала смерть. Цена была высока. Ас за всю свою жизнь не зарабатывал бы столько, сколько было предложено. Ему предоставляли свободу и возможность далее заниматься наукой без ограничений. Нейба с ним лично побеседовал, и он оказался сведущ весьма в той области, которой ас посвятил всю жизнь. Тем Нейба покорил его окончательно и внушил доверие. Его интересовала та область, в которой асу запрещалось работать на родной планете. Соблазн оказался так велик, что ас недолго мучился вопросом, имеет ли он право служить Нейба. Его любопытство привело его в круг сторонников Нейба и причем самых преданных. Ас не мог точно сказать, когда он пренебрег некоторыми принципами, принятыми его народом. Нейба так ловко подыгрывал ему, что ас не заметил ловушки, в которую втянул его повелитель пиратов. Отныне его исследования получили практическое применение. когда Ас осознал, далеко не сразу, что ради науки калечить чужие души, отказаться и вернуться назад уже стало невозможным. Несколько попыток сопротивления были жестоко подавлены Нейба, и подобострастие Аса перед великим пиратом превратилось в обычный страх за свою жизнь. Потом ему стало все равно. Он покорно служил Нейба, потому что другого пути уже не видел. В воспоминаниях Аса все произошло за мгновение. На самом деле так прошла последняя треть его жизни. По меркам его планеты – полтора десятка лет. А теперь пришло время подумать о своем будущем. Перемены. Вокруг были постоянные явные перемены. Наконец, они коснулись и его. Выбор между двумя Нейба – это опасное предприятие. Вернулся капитан, Ас потерял сознание сразу после погрузки на борт. Наконец-то ей никто не мешал. Ас пребывал в бессознательном состоянии. Он беспомощно валялся в доме. Осталось лишь испытать усовершенствованную систему в действии. Взлет, как обычно, но потом незапланированная остановка, о которой никто не узнает. Нужно избавиться от костюма. Даже если полет отнимет остатки и без того потраченных сил. Вот теперь были совсем иные ощущения. Ни один пилот, управляющий этим судном, ни один пилот, который будет им когда-нибудь управлять, никогда не поднимется до такого состояния. А если и поднимется не сразу и не быстро, чистые ощущения, не трансформированные костюмом, давали иное восприятие полета. Она не давала кораблю стрелять по намеченной цели. Оказывалось, это не так просто осуществить, но можно. В результате полетов на этом корабле в ней проснулись новые ощущения, ранее недоступные, забытые, нарушившие равновесие и равнодушие, вынырнувшие из этой пелены, которая скрывала прошлое. То разрушительное ощущение, которое она переживала, будучи под контролем Нейба, теперь принадлежало не самому Нейба, а ей. Разрушительное чувство агрессии. Этим чувством Нейба руководствовался наравне с разумом. Хитросплетение этих двух качеств плюс хладнокровие и терпение позволяли Нейба создавать самые подходящие условия для гибели своих врагов. Пока разум искал идеальный способ мести, агрессия подогревала жажду мщения и питала ее. От этого Нейба получал удовольствие, сравнимое только с его жаждой власти. Теперь и у нее появилось похожее чувство. Это оно провоцировало корабль к обстрелу. У нее нет других эмоций, зато их в избытке хватало у подчиненных Нейба. Неуравновешенная психика пилота, коими являлись многие из них, кому предстояло управлять такими кораблями, была способна разрушить все, что попадало в поле зрения. То, что боялся или ненавидел пилот, даже менее острого чувства было бы достаточно, даже неприязни довольно, чтобы корабль генерировал уничтожающий разряд. Довольно было желание. Это машина для убийства, обладающая уникальными возможностями для пилотажа и прекрасными формами, делала из пилота раба его желаний уничтожить то, что ему не угодно. Этот биологический монстр – очередное детище больного воображения Нейба будет поставлено на вооружение флота в ближайшее время. Остался один этот полет. Одни сутки, чтобы нейтрализовать причиняемый вред. Нужно было внести лишь маленькое исправление, которое не заметят сразу, но оно оттянет внедрение жуткой машины в практику. Его внесли вчера. Сегодня нужно было проверить его в действии. Корабль бухнулся носом в песок. Система освободила ее, она вышла, пошатываясь. Натянуть костюм сил не было. Нужно подождать, пока силы восстановятся. На песок упал цилиндр, тот самый, который Нейба пристегнул к руке. Браслет был шире кисти, и она беспрепятственно надевала его на исхудавшую руку. Она чувствовала раздражение. Оно существовало помимо ее разума. Подарочек Нейба с неизвестной функцией. Она вертела его в руке. Странно, но он тоже ее раздражал. Она попробовала стряхнуть браслет. Избавиться от него. Он никак не хотел падать на землю. «Что же это такое?» — подумала она с возмущением. «Бесполезная штука. Что же имел Небо в виду, когда преподнес его?» «Все понимаю, не могу постичь. Да снимись же ты!» Браслет соскочил с руки, предмет упал на песок. Она подняла его, чтобы швырнуть подальше. Она испытывала чувство агрессии и ненависти. В это мгновение она ненавидела не подарок, а самого Нейба. Кисть сжимала цилиндр. Она приготовилась, чтобы его бросить. И вдруг из уплотнения на одном конце цилиндра появилось яркое синее излучение. А потом оно стало белым. Толщина и ширина столба были величиной с ее маленький палец. Злоба превратилась в интерес, и излучение исчезло. Она сидела на песке, удивляясь собственному наваждению. Эмоции, которые она испытала, которыми жили довольно многие в ее окружении, кого она встречала в последнее время, но не ее. Откуда взялся этот приступ ярости? Неужели это были ее чувства? Или снова воспоминания? Она размышляла над этим и нашла ответ. Агрессия копилась, когда она не давала кораблю стрелять. То есть давила свои порывы. Они вырвались наружу сейчас, вызывая какой-то механизм в ней. И на этот порыв отреагировал цилиндр. Он тоже оружие. Она повертела предмет в руке. Сосредоточилась, хотела опять почувствовать ярость. Но ничего не получилось. Она не могла злиться. Волна схлынула. Вернулась в прежнее равновесие и спокойствие. Потом она надела костюм, натянула браслет поверх перчатки и вернулась к кораблю. Нейба получил полный отчет о полете и остался доволен. Скоро первая партия новых кораблей появилась на базе. Обучение пилотов много времени не заняло. Капитан Нейба сам возглавлял этот небольшой флот. Наметили первый день боевых действий. Война должна была начаться снова. Шансы на победу с другой стороны вновь казались сомнительными. Подготовка к нападению велась каждый день. Капитан Нейба под руководством своего невидимого водителя составил план атаки, и были найдены самые слабые места для ударов. Целью стали две спасательные базы Галактиса. Нейба хотел нанести удар по тем, кто к войне не имел никакого отношения. Тем самым он собирался разозлить противника. Оставалось лишь опробовать план на деле. Катера кружили вокруг главной базы пиратов, сбивали муляжи кораблей противника. Множество зрителей собралось, чтобы взглянуть на торжественное зрелище. Смотровые галереи были забиты любопытными. Зеваки шумно восхищались увиденным зрелищем. Слышались похвальные отзывы, подбадривания, крики пилотов. База гудела в предвкушении будущей войны. Все хотели опробовать корабль. Капитан Нейба лично отобрал самых лучших пилотов для демонстрации. Они должны были продемонстрировать его детище. С этого дня подданные должны были уверовать, что с таким флотом у их врагов не останется шансов на победу. Демонстрация была мерой воздействия на толпу. Настроение пиратов за прошедшее время изменилось. Они не стремились воевать. Грабить было доступнее, не так рискованно. Главное, с пользой война давала не так уж много. В пиратских кланах усиливались настроения против активных военных действий. Когда муляжей не осталось, пираты стали гоняться друг за другом. Напряжение в толпе усилилось, послышались шутки, извительные замечания о том, что они в итоге перебьют друг друга, шумели, шутили до того момента, пока один из катеров не занялся столбом огня и исчез. А потом и другой, и третий. Потом вовсе произошло что-то необычное и пугающее. Тогда толпа затихла. Триумфальная демонстрация превратилась в самоуничтожение. Осталось не больше десятка кораблей, которые неподвижно замерли, не двигаясь с места. Один вернулся назад и причалил. Толпа бросилась туда. Возникла давка, из корабля вышел сам капитан Нейба. И, не задерживаясь ни на мгновение, направился в сторону своих покоев. Часть свиты, что была в толпе, с опозданием бросилась за ним. Он шел, не замечая никого. Толпа расступалась, пропуская его вперед. Свите же пришлось расталкивать любопытных. И они добрались до места в тот момент, когда за Нейба с шумом захлопнулись двери его комнат. Настоящий Нейба грубо сорвал шлем с двойника, потом с себя. Его ужасное, изуродованное болью лицо заглядывало в лицо заместителя. Раньше он никогда так не поступал. Он надеялся напугать двойника, заставить его трепетать, почувствовать ужас, но натолкнулся опять на непроницаемую стену равнодушия. Лицо двойника было бледным, как обычно, волосы белые, как свет звезд, и он смотрел прямо на Нейба и ждал, что он скажет. Просто ждал. Нейба ударил его со всей злобой. Как ему казалось ощутимо, двойник упал, из узкой раны на щеке потекла струйка крови. Нейба навис над ним и прошипел со злобой. Ты это сделал! Если ты не дашь мне ответ, я прикончу тебя. Все шло хорошо, я видел. Почему так случилось? Не притворяйся, что ты не знаешь. Двойник встал. В его глазах появилась осмысленность. Что означало? Он обдумывает? Потом он бесстрастно сообщил. Мы совершили ошибку. Нейба не дал ему продолжать. Он ударил снова. На этот раз двойник пошатнулся, но не упал. Мы? Ты смеешь говорить «мы»? Я тебе доверил корабль. Я не сделал ничего помимо твоей воли, повелитель, был ответ. Нейба еще раз заглянул в его лицо. Значит, ошибся я? Нейба был действительно удивлен. Ты посмел решить, что ошибся я? Я лишь исполняю волю. Твою волю, подчеркнул двойник. Не притворяйся. С тех пор, как я позволил тебе думать самому, я уже не верю, что ты во всем мне послушен. Ты всегда под подозрением. Что ты сделал с кораблем? Если ты не дашь мне ответ немедленно, ты отсюда уже больше не выйдешь. Я отдам тебя толпе, как самозванца, и она растерзает тебя и съест, если я соизволю. Нейба нашел шлем и вышел к свите лично. Что произошло за закрытыми дверями, понять было нельзя. Комнаты были хорошо изолированы. Капитан Нейба поднял с пола свой шлем, осмотрел его внимательно и продолжал держать в руке. Капли крови катились по щеке на скулу, потом капнули на грудь. Кровь закипела на поверхности костюма и исчезла. Двойник обратил на это внимание, вытер кровь рукой со шлемом и поморщился. Слабая боль привлекла его внимание. Эта боль отличалась от тех неприятных ощущений, которые вызывал костюм. Боль была другой, словно болела сама кожа. Двойник высвободил вторую руку, скованную браслетом, сжал цилиндр в руке, и из него вырвалась струйка излучения, синяя, белая, и потом погасла. Вернулся настоящий Нейба, описал круг около провинившегося заместителя и сказал: «Говори». Я дал приказ другим проверить все, что произошло. Если ты солжешь, я буду это знать. Нейба надел на него шлем. Я ничего не сделал, помимо твоей воли, повелитель. Я это слышал, объясни. Ты позволил мне внести изменения в управление кораблем. Тебе было известно о них. Верно, что я испытывал корабль, но ты уже оценил работу и не сделал замечаний раньше. Дело не в корабле, мой повелитель. Он совершенен. Ты научил меня летать, как ты. Пилоты, что пытались летать на этих кораблях, никто из них не сравнится с тобой в искусстве полета. Главное в самообладании. Корабль послушно выполнил волю, не более. Они уничтожали друг друга, а корабли уничтожали тех, кто пытался уничтожить подобные им корабли. Это умный корабль. Тебе ли этого не знать? Это ты его придумал. Виноваты сами пилоты. Они ненавидят друг друга. Я знаю о них мало. Мне не дано проникнуть в суд твоих поступков. И мне непонятна причина, по которой они стреляли друг в друга. Надо поменять пилотов и попробовать все вновь. Корабль совершенен. Нейба слушал его рассуждения и стал склоняться к тому, что он прав. Он все еще бездушен, он едва знает, что такое ненависть и жажда убийства, и изъян его только в том, что он до сих пор сам не склонен убивать. Но как заставить его убить? Он привез назад полуживого аса, Хотя Нейба так надеялся, что он его прикончит. Как заставить его изменить своему закону? Почему он не исчез до сих пор? Почему во вновь возникшем существе заново воскресло наследие того, кого Нейба считал уже мертвым? Аз был прав в своих подозрениях. Двойника нужно было тщательно отследить. Не рано ли он решил, что двойник может его заменять? Ждать он умеет. Тем более, что это был первый провал и первый вред, которые исходили от двойника. Он не мог его обмануть. «Я тебя ранил? Больно?» — поинтересовался Нейба виноватым тоном. «Да». «Ты чувствуешь боль? Твое тело по-прежнему чувствует боль?» «Да, повелитель. Тебе неприятно, что я тебя ударил?» «Мне неприятно ощущение». «Ты злишься?» «Да». «Я злюсь, повелитель. Я понял, как работает корабль. Я теперь знаю чувство агрессии». «Ага!» — воскликнул Эйба. «Сам признался. Почему не сказал раньше?» «Ты не спрашивал?» «Ты знаешь», — был ответ. «Значит, ты научился не только чувствовать боль, но и выражать свое отношение к окружающему миру. Понимаешь ли ты, как это хорошо, малыш? Злись, злись сколько захочешь, злись. В этом твоя сила. Ты наверняка прав, корабль совершенен. Это мои олухи способны сделать врага даже из своих собственных собратьев. Однако они не подстрелили тебя, не смогли. Я найду подходящих пилотов. В моих владениях есть один народец, который хорошо подойдет для такого дела. Они не убивают себе подобных, мы будем непобедимы. Ас еще плох, он не сможет сопровождать тебя. Я приставлю к тебе Меума, он хороший слуга и будет тебе слугой. Я не знаю, кто он, отозвался капитан Нейба. Вы поладите, он ждет тебя за дверью. Я приказываю тебе проверить оставшиеся корабли. Меуму не будет в них плохо. Как было с Асом. Он из другого народа. Ты можешь брать его с собой в полет. Я буду следить за тобой и сам найду, что исправить в корабле. Тебе придется много летать, пока я не избавлюсь от подозрения на твой счет.